Интересно отметить очень большую независимость отдельных частей администрации. Наиболее независимым был начальник третьей части, Третьяк, он же оперуполномоченный или коротко опер. Он подчинялся только своему начальнику в отделении. В лагере его побаивались все, вплоть до начальника лагеря. Среди этих оперов попадались люди с заметной культурой. По внешности, по манере себя держать, единственно только опер мог соответствовать привычному представлению об офицерах. Начальник МСЧ, врач, отвечал за санитарное состояние лагеря и пригодность рабочей силы. В своей области он также проявлял значительную независимость. Правда, на своем праве не каждый врач хотел и умел настаивать. Встречались, однако, и такие врачи, которые от заботы о пригодности рабочей силы незаметно для самих себя переходили на заботу о человеке как таковом, и в этой заботе вели героическую борьбу против исполнителей рабочего плана во что бы то ни стало. Если среди чинов МВД и МГБ встречались порядочные люди в полном смысле этого слова, то именно в среде медицинского персонала. Я знаю случай, когда, защищая больных и истощенных дистрофией, врач довел конфликт с начальником лагеря до такой остроты, что он мог закончиться только гибелью одного из них. Победил врач, а начальник лагеря был арестован и получил 15 лет заключения. Независимость начальника хозяйственной части возможна при честном и строгом выполнении своих обязанностей по снабжению и питанию. Но так как воровство в эти годы было в порядке вещей, и начальник лагеря, и начальник хозяйственной части устраивали свои дела совместно, то о независимости не могло быть и речи. Все прочие чины предпочитали, несмотря на кажущуюся обособленность их функций, жить в добром согласии с начальником лагеря. Женщины-заключенные, состоя в списках лагерного пункта, наравне с мужчинами, как рабочая сила, учитываемая трудочасами, жили на отдельном участке. В 1947 году еще были женские участки, только слегка отгороженные внутри, общей ограды, что давало возможность общения с мужчинами. К началу 1948 года были приняты общие меры для изоляции женщин на особых участках, сводя до минимума необходимый мужской персонал. Забеременевшие женщины, в свою очередь, изолировались на так называемых мамских участках. Я имел возможность установить, что в течение только 1948 года 90% женского участка постепенно переводились на мамский участок. Родящиеся на мамском участке дети лишь самое короткое время оставались с матерями. И как только представлялась возможность отнять их от груди, отправлялись в питомники. При этом никаких мер не принималось для установления связи ребенка с матерью или возможности розыска или опознания его впоследствии. Как корректив этой бесчеловечной жестокости вышел неопубликованный указ о досрочном освобождении родильниц с ребенком. Этот указ применялся довольно широко и сейчас же вызвал соответствующие следствия. Заключенные женщины стремились во что бы то ни стало забеременеть. Наружная охрана лагеря жила своей особой жизнью, совершенно не входя во внутренний быт лагеря. Рабочие команды по выходе за ворота принимались по счету конвоем, на обязанности которого лежало сопровождение на работу и охрана рабочего объекта. Вышедшие за зону исключались в течение рабочего дня из списков лагеря, переходя целиком на ответственность охраны. Иногда возникали конфликты между начальником лагеря и охраной. В таком конфликте всегда победителем выходила охрана. Пример. В одной угольной шахте вследствие наличия газов технический надзор запретил спуск вооруженных конвоиров в шахту. Конвой не согласился отпустить рабочих вниз без охраны. Конфликт закончился тем, что шахту вычеркнули из числа рабочих объектов лагеря. Несмотря на чрезвычайную важность выполнения рабочего плана, интересы режима и охраны всегда оставались на первом месте.